Глава вторая. Куда пойти, куда податься? Не помню, какими словами и кто из мудрецов сказал, но смысл был примерно такой. Одиночки, идущие против системы, обречены на гибель. На собственной шкуре убедился в правоте этих слов. Я абсолютно один, а система, считающаяся здесь основной, объединяет десятки, если не сотни тысяч людей, наделив каждого нейросетью. И у нас с ней противостояние с первых дней пребывания в этом мире. Целенаправленное с ее стороны и вынужденное с моей. За что эта основная на меня взъелась, так и оставалось непонятным. По всей вероятности, у нее случился серьезный конфликт с резервной, из-за чего та потеряла всех пользователей. Насколько сумел понять, под покровительством резервной находился всего один человек. Позывной «Дмилыч», то есть я. И что в результате? В тот момент, когда в закрома резервной системы ушли добытые непосильным трудом камушки редозита, она сама получила от основной мощнейший нокаут. Одновременно ее единственный подопечный Дмилыч, он же удачливый добытчик редозита, оперативно отдал концы, полностью подтвердив то самое изречение мудрецов. Невероятное спасение, пожалуй, стало редчайшим исключением из правил. Или предвидением резервной системы, одарившей перед роковым сбоем бонусом последний шанс. В общем, для основной системы я с недавних пор не существую, а резервная в отключке. Однако, несмотря на все перипетии, жизнь вокруг продолжается. Ничто не может изменить мои четко поставленные цели, которые нужно достичь, и конкретные задачи, которые нужно решить. А еще пора ответить на самый насущный вопрос дня. Куда идти? Раньше имелся указатель, и резервная подсказывала путь, направляя к людям. Теперь возможности автономной сети не позволяли использовать ранее доступные функции. Моя автономка вообще работала аварийно и срочно требовала повышения в развитии на 2 ступеньки. А ресурсов для этого... Кстати, о ресурсах. Пошарил по карманам. Обнаружил 2 запасных магазина для Глока и чуть больше 50 патронов для Нагана. Помимо 2 пистолетов, еще имелась моя незаменимая лопатка, фляжка с водой, наручные механические часы, 2 газовые зажигалки, разряженный мобильник и около 500 упсов наличными. Как раз тот случай, когда не густо, но и не пусто. На первое время найду и чем от местной фауны отбиться, и чем пришельцев угостить, и на что питаться, когда выйду к людям. Во внутреннем кармане лежала еще 2 весьма уникальных вещиц. Глаза гребенчатого Василиска и 50-граммовый редозит высшей категории. Общая их стоимость составляла 70 тысяч. Я попросту не успел все сразу сдать. Впрочем, даже тогда еще не решил, стоит ли вообще продавать столь редкие предметы. Сейчас же элементарно не имел такой возможности, а представилось бы, вряд ли ею воспользовался. По состоянию виртуального счета я теперь тоже виртуально считался весьма состоятельным человеком. 226 тысяч упсов – огромнейшая сумма. Ну и толку от них, если без связи с основной системой невозможно потратить ни одного. Эй, а почему 226? Точно помню, с учетом бонусов должны были перечислить 320. Выходит, плакали мои бонусные начисления. Неужели не всю сумму успели перевести? Или резервная система вычла свой процент за последний шанс? С ресурсами более-менее разобрался. Теперь, как любил говорить мой босс из прежнего мира, расставим приоритеты. Первое – выбраться к людям, точнее, к магазину. Нужен хороший рюкзак, боезапас, продукты и брюки взамен разодранных одним чешуйчатым кошаком. Второе – найти Кента и Ларику. Это единственные люди, кому можно доверять. Однако разыскать соратников будет непросто. Не спрашивать же первого встречного, как найти конкретного человека. Излишнее любопытство в рубеже вообще не приветствуется. И даже если я попаду на того, кто знает моего наставника, человек может задать вполне резонный вопрос. А почему не связаться по сети? И что я отвечу? Ученик ищет учителя, чтобы сделать сюрприз? Не рассказывать же, что меня... В сети нет, зато являюсь обладателем персональной автономной системы. Люди не поверят. Вне сети здесь существовать не может никто. Начнут проверять, и злодейка основная быстро поймет, что некий ненавистный ей Дмилыч все-таки вышел. Вот тогда она мне покажет небо в алмазах. Что в сухом остатке? Надо найти человека, встречавшего меня с Кентом, и через него устроить нашу встречу. В Рубанске я, кроме наставника, никого и не знаю. Он рассказывал, что город довольно крупный и глупо рассчитывать на случайную встречу. Опять же, Кент может и в другое место податься. Если пристреливший его десятник вздумает меня искать, то начнет с Рубанска. Нет, не лучший вариант. Тогда кто остается? Ларика? С девушкой еще сложнее. Вряд ли она вернется в казачье. И с боцманом не останется. Характер не тот. Искать иголку в стоге сена? Не мой вариант. А ведь больше у меня здесь и нет никого. Минуточку. Пашка. Пашка – мой московский приятель, попавший в рубежье незадолго до меня. Правда, сам я об этом узнал всего пару дней назад. Кент говорил, что Пашка осел в Щукинске. Надо выяснить, где это, и попытать удачи там. Лучше, если бы место оказалось маленьким городком. Там мои вопросы не должны вызвать подозрений. Я ведь ищу друга, который перебрался в рубежье практически передо мной. Опять же, Пашка весьма тяжел на подъем. Его лень родилась гораздо раньше хозяина, а потому высока вероятность, что он в этом городе и ошивается. Значит, иду в Щукинск. Стоило принять решение, и на душе стало гораздо легче. Определившись со сторонами света, направился на восток, надеясь по дороге наткнуться на осколочное плато. Во-первых, по границе с ним, как говорил Кент, безопасная от пришельцев зона. Во-вторых, там легко наткнуться на тропки к населенным пунктам. «Эй, не подскажешь, когда до Щукинска добраться?» – на всякий случай спросил у автономки. «Географические информационные блоки не распакованы ввиду нехватки мощности. Ополченцу с позывным «Дмилыч» требуется добраться до 9-й ступени развития». Ничего другого я и не ожидал. Стараясь не создавать шума, пробирался среди знакомых и не очень деревьев. Здешний лес оказался смешанным. Местные березки, бамбуковые пальмы, укропные деревья. Пару раз видел издали плотоядные кустарники, подойти ближе к которым не рискнул. Мысленно радовался отсутствию хищников. Но недолго. Подозрительный шорох впереди прервал мои размышления. Извлек из кобуры глок, машинально снял лопатку с ремня и начал ступать еще аккуратнее. Несколько секунд, и я оказался на краю полянки, превращенной четырьмя годоящерами в столовую. Твари имели тело змеи типа анаконды и четыре лапы, которые в любой момент плотно прижимались к телу, не мешая ползать. В день моего появления в рубежье они стали первыми встречными и первой добычей, хотя шанс поменяться местами был чрезвычайно велик. Не стал рассматривать, кого они там ели, мысленно пожелал обедающим приятного аппетита, осторожно повернул, чтобы обойти опасную поляну, и сразу наткнулся на внимательный взгляд желтых глаз с вертикальными зрачками. «Это еще что за гадина?» Змеиная морда с тремя рогами словно ждала, когда на нее обратят внимание. Глаза твари сразу увеличились вдвое, а башка принялась совершать плавные движения из стороны в сторону. Змея выбралась из густого кустарника. Разноцветные чешуйки ее шкуры составляли завораживающий узор, который переливался при волнообразных движениях, демонстрируя такое шоу, что руки сами безвольно опустились. Голова рогатой находилась на уровне моего лица, а хвост скрутился кольцами, и гадина умудрялась медленно приближаться, не распрямляя его. Гипнотический взгляд змеи настолько расслабил, что пальцы выпустили глок, долбанувший прямо по любимому мизинцу. Да и... Боль моментально отогнала убийственное очарование, и бросок гипнотизерши не достиг цели. Припал к земле, подобрал глок, развернулся... Выстрел, второй, третий. Рогатая тварь словно предощущала каждое мое действие, точно уклоняясь от пуль, а затем снова устремилась в атаку, метя в горло. Мах руки, и лопатка уткнулась в раскрытую пасть гадины. Хвост обвил мои ноги, но башка уже не столь подвижна, и следующие выстрелы ушли прямо в пасть. Хватка ослабла. Ополченцу с позывным «Дмилыч» открыта возможность развития на 8-й ступени. Освободившись от объятий, взглянул на полянку, опасаясь нового нападения, но не увидел там ни гадоящеров, ни их недоеденного завтрака. Похоже, те под шумок решили убраться по добру, по здорову. «Убита одна из опаснейших тварей рубежья, гипноудав трехногий. Стоимость трофеев – голова 500 упсов, шкура 200 упсов за метр длины, наконечник хвоста пустой 100 упсов. Его наполнение в зависимости от количества и величины жемчуга. Судя по сообщению, у меня под ногами лежало целое состояние. Длина хвоста составляла около 5 метров, а еще какой-то жемчуг. «И как добыть все эти сокровища?» – вырвалось само собой. «Жемчуг и наконечник доступны после снятия шкуры. Шкура снимается как женский чулок, выворотом наизнанку после подрезки возле самой головы». Вот и краткое объяснение. Представил сам процесс, и меня передернуло от отвращения. Однако жаба душила с такой силой, что оставить сокровище бесхозным посчитал непозволительной расточительностью. «Ладно, займемся делом, как бы ни было противно. Не представляю, как все это удастся превратить в наличные упсы, но был бы товар, найдется и купец. Опять же, открыли возможность развития на восьмерке». Меня несколько удивляла схема роста по ступенькам в здешнем мире. Сначала тебе милостиво позволяли развиваться на очередной ступеньке, и лишь потом ее засчитывали. Сейчас, взобравшись на некую вершину седьмой, начиналось восхождение на восьмую, о чем мне и доложили. И на этот раз о фиксации достижений упоминать не стали, зато описали стоимость трофеев. «Может, еще подскажешь, где их потом продать?» «Для диалога мало мощностей. Требуется девятая ступень развития». «Ну и ладно». Решил больше не приставать к маломощной автономке. «Где тут чего подрезать и как стянуть этот перламутровый чулок?» Интерлюдия вторая. Банкир, он же житель рубежья в ранге воин с позывным Георг, переживал не лучшие дни своей карьеры. Клиенты массово забирали деньги из его банка, займы брать перестали вообще, и дело неуклонно катилось к краху. Георг проклинал тот день, когда связался с Кентом, сумевшим не только расплатиться с долгами, но и невероятным образом выжить после поединка с наемным убийцей. Прилюдные обвинения Кента запустили процесс дискредитации банка и самого Георга. Многие пострадавшие от его махинаций хотели лично отомстить дельцу, но добраться до него было непросто. Дом находился в охраняемом районе. Однако положение могло измениться, если в его сторону начнет копать городское правосудие. А по всему выходило, что скоро дойдет и до этого. Оставаться дальше в Рубанске Георг не мог. Он собирался забрать остатки денег и перебраться в дальние края, где попробовать организовать новый бизнес. Пока не решил какой, но дальнейшее нахождение в городе становилось опасным. Его размеренному ритму жизни угрожали не только разъяренные клиенты и судебные исполнители. Вчера пришло сообщение от наемного убийцы, которого банкир нанял для устранения Кента. Десятник с позывным Викт посчитал заказ подставой, из-за которой он потерял две стадии возрождения и опустился на 6 ступеней развития. Сейчас он требовал от заказчика возмещения ущерба в 100 тысяч упсов и указания места нахождения некоего ополченца с позывным Дмилыч. Противопоставить хоть что-то столь высокоранговому бойцу, как Викт, Георг не мог, разве что безвылазно сидеть в глухой деревушке и вести образ жизни провинциального отшельника. Однако банкир вовсе не собирался менять своих привычек. Он уже давно жил только для того, чтобы выманивать деньги обывателей, навязывать им долги и затем заставлять работать на себя, отправляя на выполнение прибыльных, но потому и смертельно опасных заданий. Изначально по этой же схеме планировалось и с Кентом. Выдать ему заем на выгодных условиях, а затем сделать все возможное и невозможное, чтобы клиент их нарушил и попал на совершенно другой кабальный процент. «Неужели ополченец сумел завалить десятника?» – размышлял Георг, собирая вещи в дорогу. «Это невозможно. Викт давно перешагнул 50-ю ступень. Ему 5 опытных воинов одолеть и расплюнуть». И вдруг появляется этот Дмилыч, который месяца не прожил в рубежье. Правда, успел побывать на плато сокровищ и вернуться оттуда не с пустыми руками. Эх, надо было сразу делать ставку на ученика, а не на его наставника. Но кто же знал, что новичок окажется с секретом, да еще с таким? Ведь он действительно способен видеть зарождение локонов». Накануне Георг отправил из Рубанска семью, чтобы домочадцы не отвлекали от размышлений и подготовки к бегству. Перед отъездом из города он собирался встретиться с аналитиком, чтобы разузнать, когда ждать Викта и как выйти на того же Дмилыча. Банкир и не думал отказываться от идеи использовать перспективного ополченца в своих планах, небезопасных для исполнителя. Алкас появился через 5 минут. «Приветствую, Георг», – поздоровался гость, входя в прихожую. «Времени у нас мало», – не стал расшаркиваться банкир. «Плачу сразу 10 000 за быстрый анализ по 2 вопросам. Проходи». «Слушаю внимательно», – навострил уши Алкас, следуя за хозяином дома. Через просторную гостиную они прошли в кабинет Георга. «Когда, по твоим прикидкам, в Рубанске появится десятник Викт, и как мне покинуть город, чтобы с ним не встретиться? Это один вопрос. Второй – как найти ополченца с позывным «Дмилыч»? Вся информация в моем компьютере. Садись, смотри, анализируй, а я пока займусь своими делами». Получив вчера приглашение от банкира, Алкас уже заранее провел некоторые изыскания. Он знал, что Георг потерял крупные деньги и наверняка в ближайшее время покинет город. О том, что банкир нанимал убийцу, аналитику знал пару дней назад. А также, что эта затея потерпела фиаско. Сидя перед экраном, он прочитал письмо-угрозу от десятника Викта, одного из самых опасных бойцов рубежья. Но убийство Дмилыча десятник заказа не получал. Похоже, ополченец сам кинулся защищать учителя и умудрился убить наемника, хотя такой поворот событий абсолютно не поддавался логике. Теперь десятник жаждал мести, будучи уверенным, что банкир знает, где скрывается обидчик. Косвенные упоминания о Викте за последние сутки встречались 3. Судя по координатам, откуда они поступали, десятник действительно направлялся к Рубанску с северо-запада. Прогноз показывал, что наемник прибудет в город не позднее завтрашнего дня. Под Милычу данных не было, от слова «совсем». С трудом удалось найти упоминание о договоре с системой. Оказалось, что счастливчиком, его подписавшим, значился Новик с позывным «Дмилыч». Дальше абсолютная тишина, словно кто-то затер все сведения об этом человеке. Аналитик, следуя своему уникальному чутью, умел искать информацию и работать с ней. Предположение о зачистке натолкнуло его на поиск в базе удаленных данных. Вскоре в одном из плохо скрытых личных дневников он нашел имя «Дмилыч». Оно упоминалось 5 раз, потом было удалено и заменено на местоимение «Он». Именно так, с 2 больших букв. Алкас пробежался по этим записям, где описывалось, какой он хороший. А последняя запись 2-дневной давности гласила, что его больше нет. Дневник принадлежал некой Ларике. «Георг?» окликнул хозяина аналитик, когда тот проходил мимо. «Того человека, что был прикреплен к Кенту, случайно не Ларикой зовут?» «Да, что-то нарыл». «Она считает, что Дмилыч погиб 2 дня назад. Очень страдает». «Неужели убили?» «Странно. А что по десятнику?» «Викта или человека, очень на него похожего, видели в 3 местах. Он движется к Рубанску, завтра будет здесь». «Я не советую тебе путешествовать в северо-западном направлении, Георг». «Понятно. Алка, скажи, а Ларика может ошибаться?» «Сложно сказать. Я бы мог с ней встретиться и расспросить, но это будет стоить дополнительных денег». Аналитик понимал, что теряет очень выгодного заказчика своих услуг, а потому хотел напоследок снять с него как можно больше упсов. Параллельно он размышлял относительно еще одной тайны, связанной с Милычем, прикидывая, стоит ли рассказывать о ней банкиру. Если ополченец погиб, можно подогреть интерес Георга, однако банкир мог спросить, почему ему не рассказали об этом раньше. «Не стоит никого искать специально. Если вдруг Дмилыч сам объявится, ты знаешь, куда сообщить». «Договорились, но это будет стоить денег». Заладил одно и то же аналитик. «Алкас, твои аппетиты становятся непомерными. Можно подумать, ты сам воскресишь парня из мертвых». «Если он скрывается, то делает это довольно умело, Георг. Найти такого человека непросто. Мне продолжать поиски?» Банкир застыл на несколько секунд. В новой ситуации ему было очень жалко уже потерянных денег, тем более, что шансы на успех были невелики. «Погиб так погиб», махнул рукой Георг.